праздником всех поздравляем святаго архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных, у всех ангелы-хранители у нас и все воинство небесное с нашей церковью. Радость сегодня для нашей церкви. Напоминание нам, что ужаснее всего грех уныния, который сегодня одолевает всех, есть от чего унывать, потому что полное крушение всего, полный разгром, а враг все наглее торжествует. Где радость, где чувство победы, где вдохновенное видение смысла жизни, которое принадлежит Церкви, верою во Христа Иисуса, Господа нашего, победителя ада и смерти? Мы слышали сегодня в Евангелии, 70 с радостью возвратились ко Господу. Господи, и бесы нам повинуются. А Господь говорит: видел сатану, как молнию с небес упавшего. То, что ученики Христовы делают как дело отдельное, пусть очень важное, но взятое само по себе, Христос видит как часть победы всемирного значения. Сегодня Святая Церковь укрепляет и вдохновляет нас видением того участия, которого мы сподобляемся в этой победе Божией. «Блаженны очи ваши, видящие то, что вы видите», — говорит она нам вместе с Господом. «Ибо многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите и не слышали». Церковь Святая призывает нас радоваться той великою победою, которую одержал Господь и которой в полноте причастны все воинства небесные. Той победе, которая совершена Господом, как спасение всей земли, всего Божьего творения от власти дьявола. Опасность заключается в том, что мы очень часто ограничиваемся малыми делами, малыми победами. Сейчас очень часто можно слышать, как говорят о христианстве малых дел, о том, чтобы мы исполняли свое послушание, хранили свое личное благочестие и не обращали внимания на то, что совершается в мире. И вот эта опасность делает невозможным наше участие в сегодняшнем празднике, когда она становится реальным разрушением нашей жизни. Как можем мы воспринять подвиг святых царственных мучеников, всех новых мучеников и исповедников российских, не видя, в каком противостоянии всемирному злу совершилась их победа? Как можем мы сегодня соединить подвиг нового мученика Евгения Родионова или священномучеников иеромонаха Нестора, иеромонаха Григория, иеромонаха Василия, других убиенных священников, новопреставленной убиенной мученицы Людмилы, о которой мы сейчас совершаем молитвы? Как можем мы понять этот подвиг, не соединив его с тем противостоянием сатанинскому растлению, самому сатане, который сегодня совершает Церковь? Если мы не видим всей картины сражения, которое ведет Церковь, мы не видим всей победы, которую одержал Господь для нашей Церкви. Это значит, что мы неминуемо терпим поражение. Но есть еще и другая опасность. Опасность, когда мы забираем слишком высоко, когда как бы отрываемся уже от земли, не достигая при этом неба и теряем небо и землю. Торжественное празднование церковных наших побед становится таким, как будто бы они к нам лично не имеют никакого отношения. Недостаточно, кроме того, обличать апокалиптическое зло, которое совершается сегодня в мире, и при этом забывать, что мы прежде всего участвуем в противостоянии этому злу нашим личным благочестием, которое более чем когда бы то ни было должно быть, потому что присутствие зла, наглость сатаны действует более чем когда бы то ни было. Сегодняшним праздником Святая Церковь соединяет небо с землею. Она говорит нам, что всякое скромное наше земное дело, когда мы зарабатываем честным трудом на хлеб насущный, когда мы добросовестно несем это послушание, при этом храня память о самом главном, что есть в жизни человеческой, помня, что это только наш путь, и что Господь присутствует с нами, и ангелы-хранители не оставляют нас, мы можем видеть сатану, как молнию с небес упавшего. И когда воины наши, мы о воинах вспоминаем сегодня особенно, потому что небесное воинство особым покровом защищает и воинство земное. Когда воины наши исполняют свой долг христианский или даже просто гражданский долг, защищая свое Отечество, и помнят о том, какое значение это имеет для всего, что замыслил о нашей жизни Господь, мы видим сатану, как молнию с небес упавшего. И когда тело наше сокрушено насилием или болезнью, неизбежной, неотвратимой, последней болезнью, а дух наш с крепким воплем обращается ко Господу, тогда мы видим сатану, как молнию с небес упавшего. И когда мы противостоим греховному искушению, побеждая его благодатью Божию, мы видим эту победу Божию, мы видим сатану сокрушенного. И когда мы терпим поражение, когда враг одолевает нас грехом, а мы с покаянием глубоким бросаемся ко Господу нашему, мы видим сатану, как молнию с небес упавшего. Совершается здесь, на земле, в течение нашей земной истории, суд Господа над сатаною. Здесь, на земле, нам дано увидеть чудо победы креста Христова, новую жизнь, то небо, которое открывает для нас Христос своим воскресением. Прикоснуться к Его торжествующему господству в мире, узнать тайну, что принадлежит Ему власть вся на небе и на земле, как бы ни бесчинствовало зло, как бы это порою не казалось иным от этого слишком великого торжества зла. Сегодня Святая Церковь напоминает нам о том, что происходит в нашем мире и к чему приближается она. Как говорит апостол Павел, все творение Божие мучается в родах в ожидании славы сынов Божиих. Это значит не только разумное творение, ангелы и люди, но и все творение Божие, и поля, и реки, и цветы, и птицы, и звери находятся в ожидании, когда Бог и человек снова встретятся в раю, как это было с самого начала. И все творение Божие будет утешено этой победой. И что бы ни происходило, Христос посреди нас есть и будет. Вот что мы должны исповедать. Ангелы Божии посреди нас есть и будут. И раскроется эта тайна, и мы увидим лицом к лицу и их, и всех наших самых любимых, и всех людей самого Господа. А до этого надлежит нам силою Божию, именем Его, совершать то дело, которое Он уже совершил, и которое Он совершает теперь вместе с нами. Господь не говорит нам, чтобы мы не радовались малым победам. И тем более не говорит, чтобы мы не радовались, что бесы нам повинуются, если они действительно нам повинуются, а не мы им повинуемся. Но Он хочет, чтобы радость наша имела большее измерение, чтобы мы понимали, что победа Божия, которую Господь одержал для нас, охватывает все. И люди, имена которых написаны на небесах, совершают, должны совершать ту же самую битву, которую совершают ангелы Божии против древнего дракона, того самого, который хвостом своим увлек третью часть звезд, как говорит Апокалипсис, и который, хотя смертельно поражен сейчас крестом Христовым, продолжает еще в агонии бить хвостом и поражает слишком многих. Вот это мы должны видеть как самое главное, ангельское, Христово понимание всего совершающегося в мире. Мы должны, как бы мы ни были немощны, подобно ангелам участвовать в этом сражении. Но разве мы ангелы? Нет, мы не ангелы, и мы никогда не будем ангелами. И даже на небесах никто не будет ангелом, подобно архистратигу Божию Михаилу. Но в то же время мы и ангелы, и уже сейчас ангелы, потому что на библейском языке слово «ангелы» означает «посланники Божии». Мы те, кого Бог послал в мир, как свидетели самой главной тайны жизни, которая открывается нам по мере верности этой тайне. И мы призваны свидетельствовать всему миру, всем людям, всему творению Божию, что оно создано ради Бога, ради того, чтобы участвовать в Его радости. И через нас, говорит апостол, Бог взывает ко всему миру. Мы как бы посланники, последние Божии, через которых Бог призывает от имени Христова примириться с Богом. Он поручает нам наше Отечество вместе с ангелами, Он поручает нам всю нашу землю, чтобы мы заботились о каждом человеке, о всем, что происходит здесь на земле. И Он говорит нам, что мы можем одержать победу, какое бы дело ни было поручено нам здесь на земле. И эта победа всегда будет личной нашей победой и всем принадлежащей победою. Аминь.